Пророк над Бергом. В Берге выдался на удивление солнечный денек. Домовой Финик очень любил загорать, поэтому захватил с чердака старый шезлонг и отправился с ним на крышу. Пара деталей. Радио, лимонад, солнечные очки. Все как на настоящем курорте. И это даже не выходя со двора. Красота! Не успел Финик осушить первый стакан лимонада, как веселую музыку по радио сменил выпуск новостей. «Вчера солист группы «Консервы» потерял парик прямо во время выступления», — вещал диктор. «Лысый музыкант! Позор рок-н-ролла!» «Хе-хе!» Финик недовольно заерзал в шезлонге. «Новости — это скука!» «А теперь минутка рекламы», — продолжал ведущий. «Урожай 2.0! С ним ваши растения вырастут быстро и...» «Ну уж нет!» Новости Финик еще мог вытерпеть, но реклама – это слишком. У него выходной, между прочим. Пора переключить волну. Вставать не хотелось, поэтому домовой потянулся к радиоприемнику ногой. «Их, далековато! Еще чуть-чуть! Еще немного! Бабах! Ай!» Финик случайно скинул приемник с крыши, и тот приземлился прямо на голову посыльному старейшины. «Финик!» — воскликнул посыльный, потирая шишку на макушке. «Берг в беде! Старейшина просит помочь!» Домовой детектив вздохнул. Вот и закончился его выходной. «Что поделать? Долг зовет. Без своего великого защитника город погрязнет в преступлениях». Прихватив стакан с лимонадом, Финик вслед за посыльным отправился в заброшенный театр. Там располагался кабинет старейшины. Тот уже ожидал Финика, тревожно расхаживая по комнате из угла в угол. На стене висела карта Берга, где старейшина маркером отметил места преступлений и даже приколол кнопками фотографии. На всех снимках смутно виднелась странная волосатая фигура. «Финик, на улицах замечено чудище». Сразу перешел к делу старейшина, как только сыщик зашел в кабинет. «Во-первых, горожане в ужасе. Во-вторых, разбита витрина магазина, где продают лучшие колбаски ручной работы». Старый домовой взволнованно размахивал лапами. «Теперь магазин закрыт, и людям придется перейти на фабричные сосиски. Кошмар!» Финик проглотил остатки лимонада и выбросил стаканчик. В его гениальном мозгу уже начал зарождаться план. Вдруг Финик принюхался. Он опустился на четвереньки и быстро обошел весь кабинет. «Что-то не так. Витрина — ерунда!» — наконец заключил Финик, поднимаясь. «Видно, это чудище еще и кудряшку нашу унесло». «Так она ждет тебя на месте преступления», — объяснил старейшина. «Нашлась!» — невозмутимо заявил Финик. «Одно дело раскрыто до полудня. Думаю, не стоит сбавлять темп!» — воскликнул он и выскочил из кабинета. «А то еще что-нибудь лишнее раскроет». Его путь лежал туда, где чудище видели в последний раз — к магазину сосисок. На месте его поджидала верная напарница — кудряшка, как всегда с неизменным блокнотом в лапах. Витрина была разбита. Лучшие сосиски в городе остались без защиты, и местные кошки уже активно растаскивали их в разные стороны. Хозяин магазина грустно подметал с пола стекло. «Что тут у нас?» — громко спросил Финик, подкравшись сзади к своей напарнице. Кудряшка даже подпрыгнула от неожиданности. «Шеф-босс, я нашла жуткий шерстяной клок и следы ужасных когтей», — торопливо доложила она. Кудряшка продемонстрировала пучок темных волос, а потом указала на раму от витрины магазина. Она вся была изодрана. «Жуть!» Допросила домовых в округе и составила фоторобот злодея, продолжила кудряшка. Она сунула Финику под нос свой блокнот. Со страницы на детектива смотрела злобное косматое нечто. Финик внимательно изучил рисунок, потом взглянул на кудряшку, снова на рисунок и снова на кудряшку. «А что? Что, если...» Он приложил клок шерсти преступника к челке напарницы. «Нет, клок черный, а челка небесно-голубая. Не она». «Что такое, шеф-босс?» – удивленно спросила кудряшка. К счастью, она не догадалась, что чуть не попала в список подозреваемых. «Ничего». Финик задумался. «Пока новые гениальные идеи к нему не пришли. Мы в тупике. Может, поищем в книгах?» – предложила кудряшка. Великий детектив покачал головой. «Ну что за наивное создание? Все нужно объяснять». «Кудряшка, сама посмотри. Вот это когтища!» Он указал на следы на раме. «Даже самая большая книга такие не спрячет». Вдруг Финик что-то почувствовал. Книги? Чудовища? Где узнать больше о монстрах? Кажется, Вот она, гениальная мысль! У меня идея. Отправимся в библиотеку и найдем информацию о чудищах, решительно сказал он, схватив связку сосисок. Чего добру пропадать? И двинулся в сторону библиотеки. Кудряшка поспешила следом. Хозяин лавки замер, глядя им вслед. Нет, он не видел домовых, но он видел, как последняя связка сосисок уплывает прочь из его магазина. Ну и ну, вот это денек! Похоже, от волнения ему мерещатся странные вещи. Вскоре сыщики добрались до библиотеки Берга. Феникс сразу же направился к самым высоким стеллажам и забрался по лестнице наверх. Он принялся снимать книги с полки и бросать их вниз кудряшке. Напарница ловко подхватывала книги прямо в стопку, которую держала на весу. Через пару минут стопка стала выше самого стеллажа. «Не то, садоводство, это совсем не то», — бормотал себе под нос великий детектив, роясь на полках. «Живопись, балет, почему только второй том?» Вытащив очередную книгу, Финик вдруг увидел на стеллаже за ней глаза. «А-а-а!» — завопил он. Финик от неожиданности рухнул прямо на кудряшку. К счастью, верная помощница, как обычно, поймала босса на лету. Правда, ей пришлось бросить стопку книг, и они рассыпались, словно карточный домик. «Прошу прощения, но вы разве не видели табличку «Обед» на двери?» — раздалось сверху. Сыщики посмотрели на стеллаж. С верхней полки к ним спускался небольшой синий домовой в очках. «Позвольте представиться, меня зовут Букфин, я домовой библиотеки Берга». С этими словами он взмахнул лапой, и рассыпавшиеся книги словно по волшебству поднялись с пола. Часть из них вернулась на полки, а остальные собрались в небольшую платформу, на которую Букфин ловко спрыгнул со шкафа. Сыщики только рты разинули от удивления. «Могу найти для вас любую книгу», — закончил библиотечный домовой, довольный произведенным эффектом. Финик прищурился. Их новый знакомый вполне мог быть преступником. Детектив подошел к Букфину и приложил к его ушам главную улику — клок шерсти из магазина сосисок. Эх, нет, цвет не тот. А жаль, они были так близки к разгадке и к обеду. Финик взял у кудряшки блокнот. «Нам нужна любая информация вот о нем», — сказал он и протянул домовому библиотеке фоторобот. Букфин посмотрел на рисунок и воскликнул. «Ага, пожалуйста!» Он махнул лапой, и к нему подлетела большая книга. Она распахнулась сама собой, перелистнула страницы, и домовые увидели изображение страшного зверя. «Оборотень!» — тоном школьного учителя заговорил Букфин. «Мифическое чудище. Человек, который превращается в ужасного волка при полной луне». «Кто?» — кудряшка от страха даже заикаться начала. «Кудряшка, детектив должен обладать острым слухом», — произнес Финик и громко повторил. «О-бо-ро-тень!» — страшно звучит. «Похоже, детективу самому стало не по себе. Но мы защитим город!» — решительно заявил он. «Устроим полную луну и схватим чудовище, если оно не схватит нас». Настало время ловить преступника. А для этого детективам нужна помощь специалиста, домового коллекционера Оззи. Финик и Кудряшка отправились в подвал, где обитал Оззи. Когда напарники пришли к другу, они поняли, что происходит что-то странное. Оззи стоял посреди подвала, напряженно глядя куда-то в угол. «Оззи, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Финик. Оззи шикнул на него. «Тссс, глянь!» — шепнул он. В углу шевелились коробки. Финик и Кудряшка напряглись. Неужели к Оззи забрался оборотень? Но в следующую минуту из-за коробок показался робот-пылесос. На нем лежала пачка чипсов. Словно послушный песик, пылесос подъехал к Оззи, и тот схватил пачку. «Вы видели?» — довольно воскликнул домовой. «Просто супер! Не только пылесосит, еще и еду приносит! Невероятно!» Он открыл пачку и захрустел чипсами. Детективы с облегчением выдохнули. «Оззи, мы пришли к тебе не за чипсами, а за полной луной», — наконец объяснил ему Финик. «Ну или чем-то вроде того». Домовой коллекционер ненадолго задумался. «Есть у меня идея». С этими словами он принялся рыться в своих многочисленных коробках. Из одной он достал шар для боулинга. «Не то», — покачали головой Финик и Кудряшка. В холодильнике Оззи обнаружил большую головку сыра. «Нет», — сказали детективы. На самой дальней полке нашелся календарь с изображениями разных планет. Сыщики только вздохнули. Неужели здесь нет ничего подходящего? Тут Ози достал большой круглый плафон от люстры и вставил внутрь фонарик. Плафон засиял белым светом, словно настоящая луна. «Оно!» — радостно воскликнули Финик и Кудряшка. Чтобы устроить засаду, сыщики отправились в парк. На город как раз опустился вечер. Детективы подвесили фальшивую луну на ветку дерева и стали ждать. Не прошло и пары минут, как в парке послышались жуткие завывания. В конце дорожки появилось чудище. Это был оборотень. Он выставил вперед лапы с длинными когтищами и двинулся в сторону сыщиков. Морда чудовища была скрыта волосами. «Вот и он!» – шепнул Финик. «Кудряшка, готовься хватать оборотня! Я захожу слева, а ты давай справа! На счет три!» Монстр приблизился, и домовые выскочили прямо на него из-за лавочки. Но поймать его оказалось не так-то просто. Он бессмысленно метался по дорожке, размахивая лапами и завывая. Финик прищурился. Кого-то ему этот монстр напоминал. Вдруг взгляд детектива упал на рекламный щит у скамейки. На плакате была изображена рок-группа «Консервы». Солист поразительно напоминал волосатого монстра. И тут Финика осенило. Вчера солист группы «Консервы» потерял парик прямо во время выступления. Вот что сказал утром диктор новостей по радио. «Это же тот самый горе-рокер, который стал посмешищем!» Пока великий детектив размышлял над разгадкой тайны, Кудряшка сумела сбить оборотня с ног. «Держи его! Попался!» — кричала домовая. А ее жертва вопила еще громче. «Оставь его, Кудряшка!» — вздохнул Финик. «Это солист консервов!» «Кто?» — его напарница так удивилась, что выпустила свою добычу. «Идем к старейшине!» — предложил Финик. «Только сперва нам надо кое-что сделать!» Спустя несколько часов напарники явились к старейшине с отчетом. Финик докладывал, а Кудряшка показывала свои зарисовки в блокноте. «Музыкант очень стеснялся, что у него нет прически, как у настоящего рокера», — сказал Финик. «Поэтому он смешал шампунь и средства для быстрого роста растений. Я слышал, как его рекламировали утром по радио». Домовой усмехнулся, невероятно довольный собой. «Из-за этого волосы бедолаги стали такими густыми, что он не видел ничего вокруг. Когти тоже выросли. Он ведь смешивал средства голыми руками». «А зачем ему понадобились сосиски?» — все еще не понимал старейшина. «Наше несчастное чудище искало парикмахерскую, но случайно набрело на колбасную», — с готовностью продолжил великий детектив. «А сегодня рокер принял за вывеску парикмахерской наш фонарь. Так мы его и поймали». «Вот бедный», — покачал головой старейшина. «И что с ним делать теперь? Сдадим в зоопарк?» «Мы отвели его к парикмахеру», — доложила Кудряшка. «Ага», — кивнул Финик. «И сказали, что главное в рок-музыке — страсть, а не прическа». Он вздохнул. «Жаль только, люди нас не слышат». Итак, очередное дело было раскрыто, и сыщики разошлись по домам. Финик очень гордился собой. «Не совсем одинокий волк успешно разгрыз на куски очередное дело. Берг вновь может спать спокойно», — торжественно провозгласил Финик и свернулся калачиком в своем уютном чемодане на чердаке. «Теперь самое время отдохнуть, пока его снова не вызвали спасать любимый город».